Очевидно, что он не работает, любит делать добрые дела, ищет друзей и хорошо знает Стамбул. Рассказ Лысого оказался рассказом-загадкой. Старый чабан, изнуренный солнцем, днем возвращается домой, загоняет овец, входит в дом и видит в своей постели горячо любимую жену с любовником. На мгновение растерявшись, он хватает нож и убивает обоих. Сдавшись властям, он защищает себя перед кадием. Кадий — судья шариатского суда. Утверждая, что убил не жену, а незнакомую женщину, которая оказалась любовником в его постели. Чабан рассуждает просто. Долгие годы они жили в любви. Женщина, которую он хорошо знал, верил ей, не могла так обойтись с ним. Это значит, что и женщина в постели была другая, и он был не он. Чабан искренне верил в превращение, считал, что само солнце подало ему знак. Он, конечно, готов отвечать за преступление, совершенное тем другим человеком, которого он преобразился в момент преступления, но настаивал на том, чтобы убитых им мужчину и женщину считали ворами, бесстыдно воспользовавшимся его постелью. Каким бы ни было наказание, он его отбудет, а потом отправится искать жену, ведь он не видел ее с того дня, когда его чуть не хватил солнечный удар, а когда найдет, то с помощью жены будет искать свою собственную потерянную личность. Какому наказанию приговорил кадий Чабана? Слушая ответы сидящих за столом на вопрос отставного полковника, Галиб думал о том, что он то ли слышал, то ли где-то читал этот рассказ раньше, но где никак не мог припомнить. Он решил, что вспомнит, откуда знает и рассказ, и лысого человека, когда посмотрит фотографии, который фотограф уже проявил и раздавал присутствующим, тогда он скажет лысому, кто он на самом деле, и таким образом раскроет тайну его не очень простого лица. Когда подошла его очередь, Галиб сказал, что кадий должен был простить Чабана, и понял, что угадал, что выражало лицо отставного полковника. Казалось, тот был одним человеком, когда рассказывал свою историю, и стал совсем другим, когда закончил ее. Что же с ним происходило, когда он рассказывал, что изменило его во время рассказа? Теперь все смотрели на Галиба и ждали его историю. Он стал рассказывать о любви пожилого одинокого журналиста, оговорившись, что эту историю когда-то поведал ему коллега героя повествования. Этот человек всю жизнь делал переводы для журналов и газет и, кроме того, писал статьи о новых фильмах и театральных постановках. Он никогда не был женат, больше интересовался женскими нарядами и украшениями, чем женщинами. Жил он в маленькой квартирке на окраине Беоглу в полном одиночестве, с полосатой кошкой, которая выглядела еще более старой и одинокой, чем он сам. Единственным потрясением его плавно текущих дней стало то, что под конец жизни он начал читать поразительную книгу Марселя Пруста о поисках утраченного времени. Пожилому журналисту так понравилась книга, что он говорил о ней каждому встречному, однако никто не потрудился прочесть эту книгу по-французски. Более того, журналист не встретил ни одного человека, который хотя бы проявил к ней интерес. Тогда он замкнулся и начал мысленно повторять сцены, которые читал и перечитывал по много раз. Днем ему приходилось сталкиваться с неприятностями, иметь дело с раздраженными, бесчувственными, неделикатными, грубыми и бескультурными людьми. Если ему было тяжело, он говорил себе: «Нет, я не здесь. Я дома, у себя в спальне. Я думаю о том, что делает моя Альбертина, спит или уже проснулась и ходит по комнатам мягкими шагами, а я любуюсь ею». Печально бродя по улицам, он точь-в-точь, как рассказчик в романе Пруста, воображал, что его ждет молодая и красивая женщина по имени Альбертина.